Глава 11. Ульяна. «Привет. Здороваюсь с Иринкой на первой лекции». «Привет, дорогая». Она улыбается. «Прости, что вчера так получилось. Я просто...» Ира закусывает губу. Вижу, что ее мучает случившееся. «Мне кажется, вам с Катей нужно поговорить. Она тоже поступила неправильно. Если ей нравится тот мужчина, нужно просто сказать. Ты бы не стала флиртовать с ним, ведь так?» «Да, легко вот рассуждать о том, как правильно. А сама-то я смогу просто взять, посадить подруг перед собой и сказать, что у меня отношения с их отцами». От одной мысли об этом я покрываюсь липкими мурашками. «Нет, не могу». «Но с другой стороны, у нас и отношений пока нет, правда?» «Конечно!» — восклицает Ира. «Стёпка классный, но не скажу, что я влюблена прям. Не думала, что Катя так отреагирует. Гадко себя чувствую». «У вас что-то было?» «Нет». Подруга закусывает губу. «Пока вы танцевали, я ускользнула и пошла к нему в кабинет с шампанским. Однако Стёпа... В общем, он оказался крепким орешком. Я поцеловала его, а он заявил, что не настроен на отношения». Ира усмехается. «Говорит, не будет пользоваться дочерью друга его друга. Типа мужская солидарность, вся хурма». «Ого, принципиальный». «Да, в тот момент мне и подумалось, что он идеальная пара для Катьки. Прикинь, два принципиальных. Но при этом сами же нарушат свои принципы». «Думаешь?» Дверь аудитории распахивается. Катя видит нас и замирает. С минуту топчется на пороге. Затем гордо вздергивает подбородок и садится за первую парту. «Ну вот. Я теперь между двух огней, получается?» «Видишь, сама от Степана течет, но не признается. Усмехается Ирка горько. «А мне что делать, прикажете?» «Поймаем ее после лекции и поговорим». Ободряю Иру. Она поймет. Но тут в аудиторию вплывает Иванцов со своими дружками. Он нагло ухмыляется, увидев меня. Парни ржут. Отворачиваюсь. Мне нет до них никакого дела. «Гондон!» — рычит Ира. «Бесит до зубовного скрежета. Паразит. Бледун!» «Ира, успокойся!» — хохочу. Он вчера просто заявился ко мне в комнату. Я отбрила его, вот и бесится. «Козёл!» «Соглашусь. Но соседушка моя тоже хороша. Они оба, в общем. Я, кстати, вчера сменила комнату. Не хочу с Ольгой жить больше». «Давно пора было», — фыркает Ира. «Хочешь, переезжай к нам на время. Папа будет не против. Ты ему очень понравилась». Таращусь на нее, всеми силами пытаясь не выдать охватившего меня смущения. «Всеволод Борисович». Облизываю губы. «Ты странно как-то реагируешь», — хмыкает Иришка. «Но меня от фееричного провала спасает вошедший преподаватель. Всю лекцию я наблюдаю, как то Катя обернется, задержав взгляд на Иринке, то Ира залипнет на затылке Екатерины. Вздыхаю, у меня и самой бед хватает». После звонка Катюша срывается с места и убегает первой. «Ну вот и поговорили», — вздыхает Ира. «Ну так что, Уль, айда к нам. Отец все равно постоянно работает. Мне скучно. Поживем вместе. Будет весело». «Не сомневаюсь». «Мне родители не позволят». Криво улыбаюсь. «Они у меня строгие, ты знаешь. Я еще за выходные от мамы получу выволочку. Плюс твой отец взрослый и... Ну, знаешь, как раньше было? Негоже незамужней девушке жить под одной крышей с неженатым мужчиной». «Боже мой!» Подруга закатывает глаза. «Что за средневековые нравы?» «Какие есть?» Пожимаю плечами. «На самом деле моя семья не такая, и мама точно не была бы против, чтобы я пожила у подруги. Однако все усложняет то, что это дом Всеволода Борисовича. И от одной мысли о нем у меня отрубаются мозги, и в животе порхают бабочки. В общем, это не лучшая идея, точно. Поэтому после последней лекции я возвращаюсь в общагу и долго готовлюсь к свиданию. Получаю сообщение с неизвестного номера. «Будь готова к семи, лапочка. Трусики не надевай. Иван. Это он так шутит, что ли? Однако я тут же начинаю возбуждаться. Тело живет своей жизнью, когда речь заходит об Иване и Всеволоде. Боже. Телефон снова вибрирует. Алло. Вижу номер Кати и снова отвечаю. Привет. Тихо говорит. Привет. Улыбаюсь. Как ты? Прости меня. Я вела себя как идиотка. Просто... Кать, все нормально. Ира переживает очень. Лучше ей позвони. Я не могу. Я просто повела себя как ревнивая сука. И в глаза ей смотреть не могла сегодня. Это так глупо. Но мне стало очень неприятно. Хотя у нас со Степой ничего не было и быть не может. Ну-ну. Катюш, я тебя не осуждаю и не обижаюсь. Иришке обидно. Позвони ей, поговорите открыто. Расскажи, что чувствуешь, она поймет. А мне пора бежать. Ты куда? Удивленно спрашивает. На свидание с твоим отцом. Маме позвоню и выслушаю все, что она думает обо мне. Быстро нахожусь с ответом. А потом почитаю лекции. Понятно. Думала, может, ты приедешь. Папка куда-то собрался. На очередную свиданку, что ли? Достал своими бабами. Фыркает Катя. Нет бы и привел нормальную, порядочную женщину. Я бы и слова не сказала. Молчу. На душе скребут кошки. Я непорядочная. Ладно. Наберу смелости и позвоню Ире. Спасибо, Уля. Ты лучшая. Катя отключается. А я до самого вечера пытаюсь вернуть своих бабочек, потому что после слов подруги вновь чувствую себя гадко. Надеваю обтягивающие джинсы, свободную блузку, распускаю волосы и наношу сдержанный макияж. Я не шлюха, Катя не права. Я порядочная. Выхожу из общежития без 5:07, направляюсь к воротам. «Эй, Ульяна!» Меня догоняет Иванцов. «Слушай, я извиниться хочу. Ты куда, кстати?» «Не твое дело». «Ну, Уля!» Он жестко хватает меня за локоть, дергает на себя. «Ты что себе позволяешь?» Пытаюсь вырваться, но бывший держит очень крепко. «Мне больно». «Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому». Он тянет меня куда-то за угол, где нас уже поджидают его дружки.